Глава 30. Новости от Гриши. Несмотря на то, что Париж больше не привлекал и не вдохновлял Шуру, этот город все равно изменил ее, как менял многих. Она больше не была маленькой Шурочкой, любимицей своей матери, как не была окрыленной возлюбленной или наивной молодой женщиной, только что приехавшей во Францию. Одиночество сделало ее сильнее. И она больше не переживала о неопределенности будущего. Ее борьба почти закончилась. Теперь Шура верила, что справится совсем сама и обязательно устроит себе и комфортную жизнь, и надежную любовь. В трудный час она теперь сжимала зубы и храбро шагала навстречу судьбе. Живя в Париже, Шура научилась быть внимательной к людям, элегантно одеваться, устраивать званые ужины, пить хорошее вино и выбирать хорошие подарки. Ее доходы, конечно же, были ничтожно малы по сравнению с доходами ее знакомых, однако ее с детства приучили делать все на совесть, и она старалась не отступать от этого принципа. Живя одна, она не тратила лишнего. Маргарита, превосходная портниха, шила ей прекрасные и вполне доступные наряды, и Шура, хоть и не могла расплатиться, всегда находила другие способы отблагодарить невестку. Она так и не дотронулась до денег, которые ей вернул Гриша, и каждый месяц упорно откладывала часть жалования на переезд в Америку и на помощь братьям и Тиночке. Новая жизнь ей удавалась, и Шура жила в гармонии с окружавшей ее культурой. Хотя знание турецкого здесь не пригодилось, хорошие французский и английский помогли ей понять и полюбить приютившую ее страну. Если бы Шура захотела, она могла бы стать по-настоящему богатой. Однажды ей предложили поработать моделью на съемках открытки, где она за один день заработала бы столько, сколько зарабатывала за несколько месяцев показов в РФ. Возможно, некоторые друзья назвали бы ее дурой за подобный поступок. Однако ей было все равно. Разумеется, даже в модельный дом Юсуповых иногда приходили похожие мужчины. Они приводили на показ жен или любовниц, а сами заглядывались на моделей, надеясь соблазнить одну из них. Отказывать таким мужчинам, считавшим, что модель можно купить как платье, было сложнее, нежели фотографу, так как они все же считались клиентами и приносили РФ деньги. С другой стороны, разразись на этой почве скандал, модному дому пришлось бы еще тяжелее. От своих коллег Шура узнала, как следует вести себя в таких деликатных ситуациях, не причиняя вреда репутации РФ. К примеру, оказалось, что фраза «я помолвлена» не является этическим препятствием для человека, которому взбрело в голову соблазнить модель. Он же принял это решение, будучи в отношениях, так что статус избранницы абсолютно не волновал их. Но вот если сказать им, что ты больна неизлечимой заразной болезнью, то ухажер мгновенно испарялся. И хотя подобное случалось нечасто, внимание со стороны мужей клиенток всегда служило поводом бурного обсуждения среди моделей. Некоторые из них не гнушались подобными связями и неплохо устраивали свою жизнь. Однажды, получив твердый отказ от Шуры, один из европейских аристократов решил попытать удачу с ее коллегой, однако та тоже напугала его, сославшись на неизлечимую болезнь. «Представьте себе», — сказала тогда Шура, — «люди подумают, что князь Юсупов собрал у себя самых больных девушек». Да, Шура вела стильную и веселую жизнь. Однако, чтобы добиться этого, ей приходилось очень много работать. Посторонние не понимали этого. Она научилась жить, ограждая себя от всего, что могло посягнуть на ее прошлое, настоящее и будущее, и словно устрица создала вокруг себя непроницаемую оболочку, защищавшую нежное нутро. Так Шура готовилась к следующему этапу своей жизни. Однако она и представить себе не могла, что готовит ей судьба. Снова наступила весна, приближался день рождения Шуры. И опять она жила в предвкушении чуда. Люсия настаивала на вечеринке, однако Шура подумывала выкроить время и съездить к братьям в Ниццу, хотя не знала, получится ли. В тот день, как раз когда Шура собиралась выйти из дома по делам, в квартире раздался телефонный звонок. «Алло?» «Доброе утро, Александра Верженская». От знакомого голоса перехватило дыхание. Она нервно сглотнула. «Гриша Семенович, какой сюрприз!» Несмотря на то, что Шура не знала, хорошие или плохие новости несет этот звонок, сердце ее забилось в предвкушении. «Извините за то, что долго не звонил вам». Ровный, спокойный голос Гриши внушал надежду. «Я очень переживала». «Я был за границей, Александра». «С возвращением». «Спасибо. И да, я вернулся с хорошими новостями». Шура вцепилась в телефонную трубку. Ноги дрожали, ей нужно было присесть, однако она продолжала стоять. «Скоро начнется процедура оформления выезда для Кати», — уверенно сказал Гриша. Шуре хотелось закричать от радости, но она лишь подняла голову, дабы спрятать слезы, и мысленно поблагодарила Бога. «Очень большое спасибо!» — только и сумела пробормотать она. Ее загадочный друг, казалось, понимал состояние, в котором она находилась. «Я могу подождать, если хотите, сперва выдохните и соберитесь с мыслями». «Нет, нет, нет. Расскажите, что происходит, как это случилось, как будет проходить процедура, откуда и как она приедет, когда?» «Спокойно, спокойно. Сегодня я отвечу на ваши вопросы кратко. Не хочу, чтобы вы снова терзались неведением». «Может ли Катя уехать из России по официальной процедуре? Я имею в виду без секретности, без побега». «Да, по официальной». «Ну как?» «Вам останется только что угодно». «Нам понадобится оформить приглашение через посольство страны, в которой находятся ее родители. Они здесь?» «Да, они в Ницце». «Получили ли они французское гражданство?» «Думаю, что еще нет». «Да, у нас тоже такая информация, но я решил уточнить». Они оба знали, что французское правительство выдавало русским иммигрантам специальные справки, а гражданство легко получали только семьи с детьми. В конце концов, эти дети вырастали во французских граждан и будущих солдат. А бездетных, бывшую интеллигенцию, которая теперь трудилась на черной работе, просто терпели как дешевую силу. «Мы еще обсудим детали», — продолжил Гриша, — «и обговорим каждый шаг. Очень жаль, но мы никак не сможем помочь твоей матери и Нине». «Прошу вас, даже этого достаточно, чтобы сделать всю мою семью счастливой. Я очень рада, что Катя сможет встретиться с родителями, и уже почти отчаялась». «Я ведь просил вас довериться мне». «Я доверяла вам, Гриша Семенович, но не России». «Мы договорились еще об одной вещи, помните?» Разумеется, Шура помнила. Однако она не хотела признаваться в этом Грише, а поэтому просто сказала: «Мы договаривались о многих вещах. О чем вы?» «Мы собирались вместе отметить хорошие новости». Она понимала, что на этот раз встреча неизбежна. Шура и не собиралась ее избегать. Ужин с Гришей — всего лишь очередная деловая встреча, ничего особенного. «Да, конечно, я помню». «В таком случае предлагаю продолжить разговор сегодня за ужином». «С удовольствием», — не раздумывая, ответила Шура. «Я очень рад. Вы не возражаете, если я заеду за вами примерно в половине девятого?» «Вы не могли бы приехать раньше?» — подумала Шура. «Я не могу так долго ждать». «Замечательно», — сказала она. В трубке раздались гудки. Мысли о Кате тревожили ее. Как быть? Что нужно сделать, чтобы вывести ее из России? Но Гриша приедет только 8:30, придется ждать. Время тянулось мучительно медленно. Она еще не знала всех подробностей и не понимала, что происходит, а поэтому не решалась поделиться с кем-либо этой новостью. Волнение росло с каждым часом. Сердце беспомощно трепетало в грудной клетке. Шура измерила шагами каждый квадратный метр своей квартиры. Чуть позже, готовясь к вечеру, Шура подумала, что испытывает смешанные чувства. С одной стороны, ее беспокоил предстоящий ужин с загадочным мужчиной, с которым ее объединяет особенный секрет, а с другой — она с нетерпением ждала, когда Коля с Таней обнимут дочь, которую не видели столько лет. Когда они с Гришей наконец-то встретились, Шура, к своему великому удивлению, осознала, что в компании этого молодого человека чувствует себя невероятно спокойно. Ее поражало, с какой легкостью она принимает их отношения, балансирующие на грани деловых и дружеских. На этот раз Гриша привез ее в кафе «Дюдом». Даже в будний день в этом месте бурлила жизнь. После того, как они сделали заказ, Гриша и Шура подняли бокалы и приступили к главному. «Сейчас, — начал Гриша, — важно подготовить документы, подтверждающие то, что ваш брат и его супруга являются родителями Кати, и подать прошение о приглашении в посольство. Будет лучше, если они получат французское гражданство, но мы будем поступать по обстоятельствам». «А после?» — взволнованно перебила его Шура. «Проще всего выехать через Германию. У вас есть там родственники?» «Есть, в Кёнигсберге. Там живут мой старший брат Пантелеймон Дмитриевич Лысенко и его жена». «Пруссия. Это здорово, Александра. Это очень хорошо. Тогда мы оформим документы и для них. Как только бланки прибудут в Россию, ваша мать получит уведомление, и ей нужно будет уложиться в определенные сроки. Но мы не знаем, насколько это может затянуться. Советская бюрократия непредсказуема». «Сколько мы будем ждать в лучшем случае?» «Несколько месяцев, год, два, я не знаю. Они могут найти предлог и вовсе заморозить процедуру. Политика партии очень изменчива. Они могут как запретить выезд вообще, так и разрешить выезд и вашей матери с сестрой. Возможно, все. Мама не станет подвергать Катю риску». «И это правильно. Если вы переписываетесь, то лучше пока не сообщать ей о наших планах. Кроме того, я рекомендую вам сохранять копии всех документов, которые вы отправите Екатерине Николаевне». «Понимаю. В таком случае давайте выпьем за хорошие дни». Зазвенели бокалы. Шура с благодарностью смотрела на мужчину, который пытался помочь ей воссоединить семью. «Вы в сомнениях, не так ли?» — сказал Гриша, отставив бокал. «Касательно чего?» «Касательно меня». Шура прекрасно понимала, что он имеет в виду. Непонимающе похлопав глазками, она попыталась придать себе непринужденный вид. «Как же я могу сомневаться в вас, если речь идет о доверии к вашим словам о приезде Кати?» Гриша рассмеялся. «Нет, речь не об этом. Вы сомневаетесь во мне и в том, насколько близко хотите узнать меня». Шура знала, что сейчас наедине с Гришей ей будет трудно ему лгать. Под взглядом этого мужчины хотелось говорить правду. «Дорогой Гриша Семенович», — начала Шура, пытаясь скрыть свои эмоции, — «мы сейчас близки настолько, насколько это возможно. Мы сидим здесь наедине, едим и пьем вино». «Не хотите ли вы рассмотреть более тесные отношения?» «Гриша, я вас даже не знаю. Ничего не знаю о вашем прошлом, где вы живете, где бывали. Все это для меня тайна». «И вы хотите узнать об этом?» «Нет, нет, не хочу. Мне даже не интересно. Я знаю, что у вас очень секретная работа, а остальное мне не нужно». «Поразительно», — удивленно ответил Гриша. «Вы обладаете несвойственным женщинам равнодушием». Заметив, как Шура улыбнулась ему в ответ, он прибавил. «Может, это не отсутствие любопытства, а апатия?» «Чтобы мне стало любопытно, вы должны меня заинтересовать». Гришу явно увлек их разговор. Его глаза весело заблестели. «Что же может вас заинтересовать?» «Всякое». Гриша громко расхохотался. «Все, все, я пас. Я с вами не справлюсь, Александра Верженская. Вы, правда, очень умны и проницательны. Впрочем, я полагаю, что...» «Что?» Мужчина наклонился к ней и прошептал. «Я думаю, что вам интересен я. Я заинтересовал вас, и вы пытаетесь меня разгадать». Затем уже чуть более серьезно Гриша прибавил. «Я могу ответить на все ваши вопросы. Может, не на все, а только на часть. Как вам такое предложение?» Шура поняла, что настало время отнестись ко всему серьезно. «Гриша, я не буду просить вас рассказать мне больше, чем требуется. Дело не в интересе, а в моем уважении к чужим тайнам. Я не могу позволить себе вступить в тесные отношения с мужчиной, чья личная тайна превышает то, чем он может поделиться». «По мере развития наших отношений я, конечно же, буду делиться большим, ну, кроме пары вещей». «Почему бы вам не принять это, Гриша? Мы люди разных миров. Ваша свобода — это сложная тайная жизнь, а моя кроется в простоте». Разве у вас нет своих собственных тайн?» «Я не думаю, что мои тайны соразмерны вашим. Я просто держу их при себе, потому что моему нынешнему окружению они мало интересны». «Ну, например, если мне будет интересно, вы поделитесь ими со мной». «Интересно?» — улыбнулась Шура. «Поверьте, моя жизнь гораздо проще вашей». Серьезное выражение Гришиного лица насторожило ее. «К примеру, — сказал Гриша, — не расскажете мне, как вы попали из Кисловодска в Крым? И где вы там остановились?» Шура затаила дыхание и попыталась ответить спокойно, не выдавая волнения. «Мое пребывание там не сильно отличалось от пребывания прочих белых эмигрантов. Ничего особенного». «Да, для меня оно было особенным, но если смотреть в общем, все прошло весьма обычно, как у всех, ведь мы переживали одни и те же события в одно и то же время». «А если я скажу, что мне интересен именно ваш опыт?» Взяв бокал, Шура тянула время. В угольно-черных глазах Гриши вновь заплясали странные огоньки, и в свете вечерних огней его точёное лицо и острые скулы придавали ему демоническое выражение. «А если скажу, что мне интересно послушать о вашей жизни в Алуште, Синопе, Стамбуле?» — продолжил он. Шура вдруг почувствовала, как от лица отхлынула кровь. Глоток вина застрял в горле, а сердце лихорадочно забилось. Мужчина напротив читал ее, как открытую книгу. Его взгляд пронизывал насквозь, проникал в мысли и, казалось бы, перебирал ее воспоминания, как старый альбом с фотографиями. Теперь она понимала, что у нее нет от него тайн. Их не осталось, и Шура почувствовала себя голой. «Гриша Семенович», — собравшись, сказала она, «я не думаю, что вам интересно узнать меня ближе. Более того, я полагаю, что вы знаете меня даже лучше, чем я сама». Голос Шуры прозвучал настолько холодно и отстраненно, что ее собеседнику стало не по себе. «Простите, пожалуйста», — сказал он, — «мне очень жаль». Шура больше не притрагивалась к еде. Она была сыта по горло. «Я всего лишь хотел напомнить вам о том, что и у вас есть тайны», — виновато продолжил Гриша. «Прошу прощения, если это обидело вас». «Видите ли, Гриша, мне не нужно вам ничего рассказывать, вы и так все знаете. А о вас я знаю только то, что вы позволяете мне знать». «Хорошо, согласен. Больше убеждать вас я не буду». Затем он вдумчиво осмотрел лицо Шуры и извиняющимся тоном добавил: «Александра, просто знайте, что я никогда не причиню вам вреда и всегда защищу вас, если это понадобится». «Благодарю». Гриша с облегчением выдохнул, а затем продолжил. «Допустим, мы с вами не пара. Кто тогда мог бы стать мне парой?» «Надежда», — не раздумывая ответила Шура. «Надежда?» — рассмеялся Гриша. «Надежда, значит». Он смеялся так искренне и с такой теплотой, что Шура смягчилась. «Что вас так рассмешило?» — поинтересовалась она. «От вас тоже ничего не скроешь». «Правда? Вы и Надежда?» «Да. Не поймите меня неправильно. Теперь мы просто хорошие друзья. Однако когда-то действительно были близки. Как вы догадались?» «Я не догадывалась. Просто предположила, что вам было бы комфортно вместе из-за схожего образа жизни. Да я больше никого и не знаю». «Что же, браво! Вы разгадали часть моего прошлого, а не будущего. А это зачастую сложнее». Усилия Гриши возымели должный эффект. Шура снова расслабилась, и они погрузились в разговор, обсуждая книги, живопись, оперу. Когда молодой человек отвез ее домой, Шура некоторое время перебирала в памяти их разговоры. «Да, Гриша знает о ее прошлом. Но должно ли это беспокоить ее? Он всего-навсего выполнял свою работу». Теперь Шура считала свое возмущение по-детски глупым. Однако она отдавала себе отчет в том, что вызвало такую реакцию. Вернее, кто? Сеид. Сеид играл особую роль в ее жизни, и она хранила воспоминания о нем глубоко в памяти, ограждая их от внешнего мира. Никто из близких не знал их истории, а поэтому, когда она поняла, что некто чужой приблизился к ней, к этому драгоценному камню ее души, ей стало страшно. Страшно и неприятно. Но и это чувство прошло, уступив место необычайной защищенности, словно с кем-то разделив эту тайну, она стала сильнее. Отходя ко сну, Шора некоторое время вспоминала красивое лицо Гриши Семеновича и его таинственные темные глаза. Он удивил ее. И кто знает, быть может, удивит вновь. В ту ночь она заснула с улыбкой на губах. Шура готовилась сообщить новости Николаю и Татьяне. Однако в их доме не было телефона, и поэтому ей пришлось отправить им телеграмму и обозначить часы, в которые они могли бы позвонить ей из почтового отделения. Вечером, вернувшись с работы, Шура налила себе бокал вина и устроилась у телефона в ожидании звонка. Как же обрадуются Коля и Таня! Сердце ее забилось в предвкушении, и когда она наконец-то связалась с Ницей и сообщила брату и его жене хорошие новости, то казалось, что телефонную трубку разорвет от радости. «Шурочка, ты ангел!» — всхлипывала Татьяна. «Ангел!» — вторил ей Николай. Шура могла себе представить, насколько им сейчас радостно. «Я вас люблю, дорогие мои!» — сказала Шура. «Но я должна предупредить вас, что эта процедура требует времени». «Конечно, мы понимаем», — сказал Николай, «и готовы ждать, сколько потребуется». «Да», — присоединилась Татьяна. Кажется, она все еще плакала. «Мы столько времени пребывали в неведении, а сейчас так счастливы». «Дорогая, ты вернула нас к жизни. До сего дня мы не жили, а существовали. Мы подождем. Мы терпеливо подождем. И уже сегодня отпразднуем эту замечательную новость бутылкой вина». «Вова и Рита тоже очень обрадуются», — прибавила Татьяна. «Берегите себя. Дайте знать, когда приготовите бумаги. Вам нужно будет приехать в Париж. Люблю вас». Когда в телефонной трубке воцарилась тишина, Шура устало села на диван. Она представляла себе, как рыдает от счастья Таня, положив голову на плечо мужа. Наконец-то месяцы кропотливой работы принесли свои плоды, и теперь она могла разделить свою радость с кем-то еще. В душе ее воцарилось удивительное спокойствие.